околостоличный поезд шпаны и вечернего хулиганства, танцевальные площадки за загородками, дощатые клубы, нелюбовь к дачникам и презрительная зависть к столичной публике. Здесь сильная волна города, разбегающаяся кругами, будто от камня, и Кремль, этот камень, сталкивается с ответной могучей волной, бегущей с просторов, и смешалась. Телогрейки с туфельками, бублики с махоркой, здесь догоняют, не догоняя, и остаются с блатной улыбочкой. Едем дальше, туда, где обрываются автобусные сообщения с трехзначными номерами, где выдыхаются пригородные электрички, замирая на каждой платформе, пока что бетонной, где крепнет зависть деревенской жизни, грязь на сапогах, ноги прирастают к земле, куры и классические облупленные портики послевоенных построек, и после нескладного промышленного города с размашистыми лозунгами «Новый скачок», «Прошлогодние моды становятся стародавними», «Воспоминания о юности», «Школьный твист», «Мини-юбки», «Начесы», «Расклешенные штаны», «Потлатые битлы» и «Посвист транзисторов». Время разменено на расстояние, словно есть в России такой банк, совершающий операции по установленному издавна курсу. И обмененные на километры, время сгущается в воздухе, консервируется, как сгущенка, и тягучее скапливается на дне, тасуются десятилетия. Вон вышла женщина на каблуках нашего детства, вон на поле мелькнула гимнастерка родительской юности, а вон уже вечность, гнездящаяся в старухах, которые стабильнее швейцарского франка и которые, как по указу, из комсомолок перешли в прихожанки, потому что венозная кровь предков сильнее строптивого атеизма. Но столица еще сохраняет свои права. В палисадниках мелькают пестрые машинки, хотя между ними все чаще попадаются допотопные модели москвичей с самодельной системой стоп-сигналов и брюхатые победы. Но вот заканчивается столичная область, поля раздаются вширь, местность топорщится и холмится, неразглаженные цивилизацией, растягиваются расстояния между деревнями, те все больше приобретают оставленный вид, водопровод сменяется колонками, рубахи парней становятся пестрыми, лица в веснушках, но эта пестрота тоже сходит на нет, и лица отпускает суета, на грани времени лицо не терпит суеты, и, не успев расстаться с молодостью, отгуляв свадьбу, костенеет. И что значит вечность, если не равновесие между жизнью и смертью? Так всегда, когда едешь из Москвы. Смотришь в окно вагона или с Ксюшей катишь в машине на юг, в Крым. В жизни на долгие километры наступает заминка. И трубы, дымящие вдалеке вместе со своими дымами, кажутся вырезанными из картона. Но вдруг на полпути начинается сначала едва заметный новый прилив жизни, ничего общего не имеющий со столичным прибоем. Это плещется волна полуденной хохладской жизни. В полях тучнеют многоголовые подсолнухи, крепчает шутка старых лет, кукуруза. Там тело знает ласку солнца, и, выйдя на обочину, его прикосновение чувствительно для щеки, и вот в какой-нибудь придорожной ресторации, где борщ уже не обязательно грозит расстройством желудка, вас спросят, откуда вы, с севера? И подчеркнут в разговоре умеренность здешних зим. Но мы сегодня туда не едем. Не та дорога. Другой маршрут. Мы остановимся посередке, убежав от гравитации столицы и не доехав до южной ленивой бессовестности, где бабы не носят трусов, любят пожрать и норовят соснуть после обеда. Сегодня мы остановимся посередке, в черте покоя, где в магазинах пустота, и это никого не удивляет, где вдоль дороги ходят мужики в черных пиджачишках, носить не сносить, и в черных кепках, надетых однажды на голову, да так и забытых на ней. Ну, как жизнь? Как? Да никак. Вот и весь разговор. А баба полощет белье на прудах, задрав свои сиреневые, розовые, небесные, зеленые зады, полощут застиранные, заштопанные, залатанные бельишко, и ни на кого не в обиде. И только бузит шоферня, стучат гулкими кузовами. Рискованные обгоны. Юра впивается в руль. Езда с позиции силы. Федоров уступает, чертыхается. Случайные пассажиры. От Владимира до Курска, от Воронежа до Пскова. Ну как? Да никак. В Москве все есть. Девки всем дают, мы всех кормим. Порядка нет, с тебя трешник. Но красавец возит бесплатно. А мы ехали в модненькой машинке, отполированной Юрочкой, как румынская мебель, на кассетнике надоевшие шлягеры и Высоцкой по сотому разу. Он мне кивал после Гамлета. Саксофон похож на гармошку, пейзаж набегающей осени, поля разрастались, леса расправляли кроны, по полям ползали тракторы. И я ждала от смерти бессмертия. «Не пора ли позавтракать?» — сказала я Юрочке. «Не пора ли подкрепиться, расстелим скатерть самобранку?» Вот и лес пошел веселый и пестрый. Да и писать поди всем хочется. Но Юрочка, упрямый водитель, не хотел, чтобы обогнанные грузовики его наверстывали, отнекивался, а благодушный Егор, задремав на задних рессорах, мечтал, как кот, о ветчине. На коленях бессмысленная карта, он мне не бельмеса, хотя объехал полстраны, от Карелии до Душанбе. А зачем ты ездил? А Душанбе, оказывается, по-местному понедельник, пока не пристроился и стопняком у Владимира Сергеевича. От нечего делать ездил. А я обрадовался и сказал, тогда Ташкент вторник, Киев среда, Таллин четверг, а Москва непременно воскресенье. И я рассказала ребятам, как с детства мечтала стать Катей Фурцевой. И как бы под моим руководством расцвела бы по всей стране от понедельника до воскресенья театры, мюзик-холлы, художнички и музыканты, как было бы весело, и все бы меня любили. Ребята хохотали и отвлекались от цели поездки, и я вместе с ними отвлекалась. А Юрку я бы назначила своим заместителем. Нет, мать, ты бы всю культуру под откос пустила. И мне хотелось вот так ехать и ехать под нескончаемые блюзы и небеса. Но хотелось есть и писать, и я взбунтовалась, и Юрочка уступил. И мы постелили скатерть и стали немедленно все уплетать, проголодались. А как пожрали и закурили, окончательно развеселились, и даже не хотелось ехать дальше. Я повалилась в траву, вот так бы и лежать. Все удивительно хорошо, но Юра стучит по стеклышку часов. Дорога вскоре пошла халтурная, с колдобинами. Юрочка сбавил газ. Мы ехали по притихшей России, и мне стало грустно. У нас разные роли. Мои конвоиры относились ко мне с нежностью, прикуривали сигареты, похлопали по плечу, и Егор достал из кармана ириску. Я улыбнулась Егору со слезой, но мутное чувство догнало меня. Уж так ли они бескорыстны? Везут выдавать? Нет, что это я? Я добровольно. Но что они думают про себя, и чем их нежность лучше той ресторанной? Той нежностью я управляла. У меня были устоявшиеся правила. Взявшись за член, проверь, не протекает ли он, как дырявая крыша. И победа им важнее, чем удовольствие. Они пыжились, разбухали на глазах, они насвистывали победные марши, пока я бегала подмываться. Победители. Они не любили любить, а только без устали побеждали. А здесь дуреха распустила нюни, увидев ириску, тогда как я знала цену ресторанной нежности. Знала, но прощала. Другое мне не светило. Так пусть она будет оплачена золотом, а не убогими копейками. Я презирала безденежных мужиков. За мужиков не считала. А теперь... Ну, я же ведь добровольно. Почему мне так повезло? Я хотела так немного, свой дом и уют. Куда они меня везут? Они везли меня сдавать, как пойманного дурачка. Финны с почетом сопровождают до реки, до границы. Жвачка, сигарета, чашечка кофе. Любезнейшие, разлюбезнейшие, понурятся. Еще сигарета. Мне рассказывали, но от меня на этот раз хотели больше. Почему я согласилась? Нежны, как сосужденный на смерть. Что я знаю о смерти? Кроме того, что это больно? И никто меня не пожалел. Один Витасик. Но разве это называется пожалел? Ведь он мог прийти вчера, когда я жарила цыпленка. Я была одна. Нет, он остался с женой, с ее аллергией, даже не позвонил. Тоже мне друг. А эти двое, почему они так безжалостны? Ради чего? И боятся, что вдруг сорвется, не довезут, и перемигиваются между собой через зеркальце. Или я стала мнительной? В общем, я помрачнела, и они встревожились. Егор на полуслове прекратил веселую байку. Юра не досмеялся, повисла тишина. Я всхлипнула. Они не проронили ни слова. А что сказать в мое утешение? Мы въехали в пыльный, путанный город, без начала и без конца, руки холодные, как у лягушки. Годы скукожились, не разобраться, я так мало жила. И мой пьяноватый папаша мне ухмыльнулся в лицо. Я сказала, знаете, чего я хочу? Я хочу жареных семечек. На базар. Они бросились расспрашивать прохожих. Они выбегали из машины и расспрашивали прохожих. Они очень обрадовались. Прохожие отвечали невежливыми, но певучими голосами. Прохожие были очень обстоятельны насчет названий улиц и ориентиров. После аптеки увидишь хозяйственный магазин, свернешь налево и, любопытный, посматривай в мою сторону. Немощенными проулками, напомнившим мне один старинный городок, мы добрались до рынка. Там было уже мало народа и мало торговли. Продавцы зевали и маялись. И были лужи, хотя в округе не было луж. Мы шли по нетвердым мосткам. Какая-то кляч стояла на привязи, мордой в столб. И сновали собаки. Но семечки были, и яблоки тоже. Все в точках, ушибах, в крапинку яблочки, похожие на лица людей. И, сидя на мешках, не то лука, не то картошки, мужики дули пиво. Жидкое пиво с хлопьями осадка. Собаки всем своим существом выражали покорность, и стоило им понюхать мешок, их прогоняли, шуганув гнилой луковицей. Они отбегали, не обидевшись, подобрав уши и хвосты. Бабы с рук продавали ветошь. Краснокожий грибник в долгополом дождевике торговал лисичками, полураздавленными в мешке. В другом ряду металлические погремушки, винты, гвозди, замки, сочленения труб. Пропивал старикашка-слесарь, куря и покашливая, свое заведение. И вместе с трубами пара детских ботиночек, васильковые, с оббитыми мысками. Мои ребята отошли к продавцу помоложе и побойчей. Не без надменности он разложил по прилавку стопки журналов, книжки, пластмассовые сумочки и ярко размалеванные портреты. Киски с бантиками, умные собачки, Есенин с трубкой. Егор полистал поэмы Гоголя «Мертвые души» и приценился. Юра, больше всех нас соблюдавший осторожность, вляпался в грязь.